Началась свалка, каждому хотелось первым залезть на качели. Мне пришлось вмешиваться. Я растолкала детвору и приказала: «Станьте в ряд с двух сторон. Я сама буду вас катать по очереди». Я залезла на качели, поставила впереди себя какого-то малыша и начала раскачиваться. Вскоре появились мои преследователи. Мюжган тяжело дышала и все время хваталась рукой за сердце. Видимо, Кямран порядком заставил ее побегать. Они встали за толпой ребятишек. Я подумала про себя: «Так тебе и надо, изменница», и стала раскачиваться еще быстрее. Малыши, ждавшие в сторонке своей очереди, запротестовали: «Хватит уже, и нас тоже, и нас». Я не обращала внимания, раскачивалась все сильнее и сильнее. Густая крона граба трепетала у меня над головой. Мои маленькие приятели, страшно разгневанные, в нетерпении рвались к качелям. Их уже не сдерживала черта, проведенная мною на земле. Мюжган и Кусен вытаскивали детишек в сторону, боясь, что качели расшибут им голову. На беду спасовал и малыш, который качался вместе со мной. Он заорал во всю глотку, и я испугалась, что карапуз отпустит веревки, упадет и разобьется. Волей-неволей пришлось остановить качели. Я напустилась на малыша, отчитала его, говоря, что трусишке, который боится такой маленькой скорости, делать на качелях нечего, что таким лучше качаться дома в люльках своих младших братьев и сестер. Я говорила еще что-то. Этот поток брани предназначался лишь для того, чтобы не дать Камрану заговорить со мной. К счастью, другие ребятишки тоже вопили, что было мочи. В общем, сад превратился в преисподнюю. «И меня, Фериде Абла, и меня, меня тоже. Нет, не возьму никого, вы все боитесь. Мы не боимся, Фериде Абла, не боимся, не боимся». Тут из окна раздался голос тетки: «Фериде! Дорогая, да покатай же ты их всех!» Я повернулась к дому и пустилась в длинный спор. «Тетя, сейчас вы так говорите, а если кто-нибудь упадет и сломает голову, я же буду виновата. Дочь моя, не обязательно, чтобы дети ломали себе головы. Качайся потихоньку. Тетя, прошу вас, не говорите того, чего не понимаете. Разве вы не знаете Челыкушу? Разве можно на меня надеяться? Я всегда начинаю тихо, осторожно, а когда качели раскачаются, шайтан подбивает меня: «Ну, ну, сильней, еще сильнее». Я отвечаю ему: «Не надо, оставь, возле меня дети», но шайтан не унимается: ну еще чуточку, ничего не случится. Ветки деревьев и листья тоже подхватывают быстрее, Фариде, быстрее. Подумайте, как может противостоять бедная Челыкушу такому подстрекательству?» И тут мое красноречие иссякло. Я не смотрела вниз, но чувствовала, за моей спиной стоит Кямран, и стоит мне только замолчать, он заговорит. Что же делать? Как убежать, чтобы не столкнуться с ним? Вдруг смотрю, за мой подол цепляются чьи-то ручонки. Это самый маленький из моих гостей, 7-8-летний карапуз. Я подхватила его подмышки, подняла вверх и сказала: «Не обижайся, ничего не выйдет. Мы ведь можем разбить в кровь эти пухленькие щечки». За спиной мальчугана появляется чья-то тень. «Камран, как только я опущу малыша на землю, мы столкнемся с ним лицом к лицу, и так спасения нет. Убежать, испугавшись, мне не позволит гордость. Поэтому, опустив малыша на землю, я повернулась и устремила взгляд на кузена. «Ступай, мальчуган, иди к братцу Камрану. Он нежный и изящный, как девушка, и качать тебя будет осторожно, как нянька. Только смотри, не шевелись на качелях, а то его слабенькие ручки не удержат тебя, и вы оба грохнетесь на землю. Я пристально смотрела в глаза Кямрану, ожидая, что он не выдержит поединка и отвернется. Но все было напрасно. Он отвечал мне таким же пристальным взглядом, точно хотел сказать: «Напрасно стараешься, я все знаю». И тут я поняла, что партия проиграна. Я потупила голову и принялась вытирать платком свои грязные руки. «Развлекаетесь, шалунья, не так ли?» «Ну что ж, сейчас мы посмотрим, покатаемся вместе!» Ловким движением он швырнул куртку Мюжган. «Эй, Камран!» — раздался голос тетки из окна. «Не будь ребенком, ты не справишься с этим чудовищем, она сломает тебе шею!» Ребятишки почувствовали, что сейчас будет нечто забавное, и отступили назад. Мы остались вдвоем у качелей. «Ну, чего ждешь, Фериде?» — улыбнулся кузен. «Может, боишься?» «Этого еще не хватало», — ответила я, не осмеливаясь, однако, смотреть ему в лицо, и вскочила на качели. Веревки заскрипели, качели плавно двинулись. Я старалась быть осторожной и, раскачиваясь, только чуть-чуть сгибала колени, сохраняя силы в этом состязании, которое, как я предвидела, будет нелегким. Скорость нарастала. Дерево сотрясалось, листва трепетала, мы молчали, стиснув зубы, словно одно только слово уже могло отнять у нас силы. Опьянение от быстрого движения постепенно охватывало меня, сознание затуманивалось. На миг голова Кямрана скрылась в густой листве граба. Его длинные волосы рассыпались и закрыли лицо. «Ну, как?» «Вы не начали раскаиваться?» — спросила я насмешливо. «Увидим, кто еще раскается!» — также насмешливо отозвался Кямран. Взгляд его зеленых глаз, сверкавший из-под растрепанных волос, порождал в моем сердце чувство ненависти, даже жестокости. Я сделала сильный толчок, и качели помчались еще быстрее. «Теперь...» При каждом взлете наши лохматые головы исчезали в листве. Как во сне до меня донесся теткин крик: «Хватит, хватит, хватит!» Камран повторил Фариде: «Хватит? Это надо спросить у вас», — ответила я. «Для меня нет. После чудесного известия, услышанного от Мижган, я никогда не устану». Колени мои вдруг ослабли. И я испугалась, что веревки выскользнут из моих рук. «Мог ли я надеяться, Фериде?» — продолжал Кямран. «Ведь я приехал сюда из-за тебя!» Я уже не отталкивалась, но качели по-прежнему взлетали с бешеной скоростью. Обняв веревки, я сомкнула кисти рук и взмолилась: «Довольно! Слезем! Я упаду!» Кямран не поверил, что мне стало плохо. «Нет, Фериде», — сказал он, — «или мы вместе упадем и разобьемся, или я услышу из твоих уст согласие выйти за меня». Губы Кямрана касались моих волос, моих глаз. У меня подкосились колени. Рук я не разжала, но они соскользнули вниз по веревкам. «Не подхвати меня, Камран!» В этот момент я бы обязательно упала. Но у него не хватило сил удержать меня. Веревки качелей перекрутились, мы потеряли равновесие и полетели на землю.